Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Безвозвратно ушел старый год, год сбывшихся и не сбывшихся надежд и ожиданий, тревог и опасностей. В личных записях Ньютона найдены прекрасные мысли, где он пишет следующее: «Все встреченные нами в течение года трудности и переживания можно сравнить с огромной ношей хвороста, настолько непомерной, что нам нельзя ее поднять. Но Бог и не требует, чтобы мы несли всю ношу сразу. Он развязывает ее, давая из нее, так сказать, по прутику в день, чтобы и сегодня мы понесли один, завтра другой. Нам было бы легко справиться с такой задачей, если бы мы носили лишь то, что назначено на каждый день. Но мы сами умножаем свои трудности, неся, кроме бремени сегодняшнего и вчерашнее, присоединяя к нему и завтрашнее, для которого время еще не настало. Справились ли мы с ношей, возложенной на нас Богом в прошлом году или нет? Все ли мы перенесли из огромной кучи жизненных проблем с терпением и без ропота? Несли ли мы Божью ношу или свою, знает об этом только Бог. Он сделает беспристрастную оценку каждого из нас, и кому-то он скажет: «Хорошо, верный, добрый раб», а для кого-то прозвучат слова: «Лукавый раб и ленивый». Помните, записаны они в Евангелии от Матфея в 25 главе. Только он один имеет право сказать: «Ты взвешен на весах». Бремена христианина будут нелегки и в будущем году. Возможно, будут даже еще более увеличиваться, так как силы зла действуют все коварнее и изощренней. По милости Божьей мы дожили до этого часа. Возблагодарим же Господа за бесчисленные Его милости к нам в ушедшем году и, опираясь на Его сильную руку, пойдем вперед по Его следам. Мы стоим на пороге нового, неизвестного года. Как современно звучат и сегодня слова Иисуса Навина, когда-то сказанные народу израильскому: «Ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня». Так сказано в книге Иисуса Навина в 3 главе в 4 стихе. Будущие события от нас скрыты, и наступающий Новый год для каждого из нас тропа чуждая и нехоженная. Нескончаемые житейские невзгоды сделали многих людей безучастными ко всему. Но мы, как дети Божьи, которые не от мира сего, обязаны анализировать свою жизнь и делать правильный вывод. Доживем ли мы до следующего года, или же в этом году придет наш Господь Иисус Христос за нами? А может быть, кого-либо из нас настигнет смерть, или начнется новая, ужаснейшая термоядерная война? Какие бы события ни происходили в наступающем году, жизнь возрожденного свыше христианина покоится в руках Иисуса, и она полна мира, который превыше всякого ума человеческого. И тот, кто возложил свое упование на Него, может сказать вместе с апостолом Павлом: «Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели». Что же несет нам Новый год? Можно с уверенностью сказать: новые проблемы и новые потрясения. Мы живем в преддверии явления лжемессии, войны, смятения, разгул, разврат, небывалый доселе взрыв оккультизма, а также стихийные бедствия и повсеместные потрясения есть не что иное, как родовые схватки, в результате которых появится этот лжемессия-антихрист. И недалек тот день, который превратит мечты власть имущих мира сего в реальность. Многое грозит современному миру неожиданными и страшными сюрпризами. Поэтому тот, кто верит в Господа и хочет оставаться верным своему Богу, обязательно будет участвовать в реальной битве и в этом году. Однако войска, с которыми мы будем сражаться, не имеют плотской оболочки. Это не люди, а смертоносное полчище духовного воинства зла, невидимого, но жаждущего уничтожить нас. Понимая реальность происходящего, уповающие на Господа и сделавшие служение Ему смыслом и целью своей жизни, да убегают от различных проблем и не страшатся знамений земных и небесных, но смело идут вперед, переполненные верой в Божье обетование. «Се, я с вами во все дни до скончания века», как записано в Евангелии от Матфея в 28 главе в 20 стихе. Какая радость и счастье для христианина знать, что есть у нас Вождь Небесный, что известен Богу каждый наш шаг, что, как сказано в послании филиппийцам в 1 главе, начавший в нас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. А поэтому будем покоиться на Его обетованиях, потому что Он знает путь мой, знает его совершенно, и чтобы обрести нужную силу, будем в вере устремлять наш взор не только в будущее, но и ввысь, откуда приходит помощь моя. Помощь моя, как пишет псалмопевец в 120-м псалме, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Для того, чтобы идти безопасно, необходимо каждому из нас в светильнике нашем иметь достаточный запас масла. Слово Божье многократно подчеркивает недолговечность и мимолетность человеческой жизни. Жизнь человека, например, сравнивается с жизнью травы полевой, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, или с лилиями полевыми, цвет которых так скоро блекнет и опадает, или с паром, быстро исчезающим в воздухе. Поистине, мы теряем лета наши как звук, как сказано в 89-м псалме. Но Слово Божье подчеркивает краткость нашей земной жизни вовсе не с тем, чтобы мы предавались тоскливым думам по поводу минувших дней и лет, и не для того, чтобы нам прилепляться к пустому и суетному, как к чему-то ценному и дорогому, но с тем, чтобы краткость и ненадежность наших дней могли нам увидеть необходимость и разумность бережного отношения ко времени. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое, говорит 89-й псалом в 12-м стихе. Ты куда улетаешь? Время, ты куда все спешишь? В жизни ты только след оставляешь и снова куда-то спешишь. Время, ты ключом журавлей улетаешь, знаю, что ты ко мне опять не прилетишь, знаю, что ты ко мне опять не прилетишь. Время, ты проходишь так быстро. Мне скорбей, знаю, что не вернуть мне веселье, так много утраченных дней. Боже, о, зачем ослабели те крылья? Быстро б я улетел в тот край, где нет скорбей. Быстро б я улетел в тот край, где нет скорбей. Боже, вот опять призываю имя святое Твое. В жизни мне дай ценить, умоляю, короткое время свое. оставь ты меня, умоляю. Боже, даруй узреть покой грядущих дней. Боже, даруй узреть покой грядущих дней. Как важно нам иметь разумное отношение ко времени с той целью, чтобы наш духовный дом сохранился в полном порядке и чтобы быть готовыми к последнему испытанию, которое грядет вскоре. Ибо сам Господь предупредил нас: «И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое», как сказано в Евангелии от Матфея в 24 главе, в 9 стихе. Чем старше мы делаемся, тем быстрее летит наша жизнь. Время перехода от детства к юности непрерывно ускоряется, в то время как зрелые годы переносят нас в старость с еще большей скоростью. И хотя жизнь наша слишком быстротечна, она вверена нам самим Богом, и для Него она представляет огромную ценность. Дорожим ли мы подаренной нам Богом жизнью? Используем ли мы каждую минуту драгоценного сокровища для блага своей души и для славы Божьей? Ведь за всякое праздное слово и праздно проведенное время мы будем давать отчет Богу. Погубив свою кратковременную жизнь здесь, мы губим ее и для бесконечной вечности. И лишь в той мере, в которой мы на самом деле счисляем дни свои, имея в виду их быстротечность и значение для вечности, мы можем приобрести сердце мудрое. Страх Божий способствует реальному разумному отношению к повседневной жизни. Единственный путь для приобретения мудрости неприходящей – это Иисус Христос. Он есть истинное содержание и истинная сущность для каждого человека. Ибо только Иисус Христос и никто другой, как сказано, сделался для нас премудростью от Бога. 1 Коринфянам 1:30. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, потому что дни лукавы, говорит послание к евреям в 15 главе 16 стих. В том же послании в 9 главе записано: «Человеком положено однажды умереть». Бог в своей премудрости открыл для нас этот день, чтобы мы жили так, как будто каждый новый день нашей жизни последний. Если бы мы знали наперед, что в нашем распоряжении только один день, то, конечно, мы не стали бы его проводить в беспечности. Мы непременно посвятили бы наш последний день на разумное служение Богу. Вступая в Новый год, да будет нашей молитвой Господу молитва человека Божьего Моисея, записанная в 89-м псалме: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!